Ну давай, Фюрка, Фюрка. Теперь это твоя основная работа на ближайшие несколько лет. Понял, а, блядь? Ты сосать, жопу ебаться, блядь. Вот, вот, Фюрка, сам не понравится. Сейчас мы дырочку тебе там раздобим для других, чтоб легче входило.